Глава 11. История старухи. Не всегда у меня были глаза с такими красными веками. Нос не всегда сходился с подбородком, и не всегда я была служанкой. Я дочь папы Урбана X и княгини Палестрины. До 14 лет я воспитывалась в таком дворце, которому замок любого из ваших немецких баронов не годился бы и в конюшне. Каждое мое платье стоило больше, чем вся роскошь Вестфалии. Красивая, грациозная, богато одаренная от природы, я росла окруженная удовольствиями, поклонением, честолюбивыми чаяниями. Уже я внушала любовь, моя грудь развивалась, и какая грудь! Белая, крепкая, совершенная по форме, как у Венеры Медицейской. А какие глаза! Какие ресницы, какие черные брови! Каким огнем блистали мои взоры! По словам наших поэтов, они затмевали сверкание звезд. Женщины, которые меня одевали и раздевали, впадали в экстаз, разглядывая меня спереди и сзади, и все мужчины хотели бы быть на их месте. Я была обручена с владетельным князем Масса Карара. Какой вельможа! Такой же прекрасный, как я, мягкого нрава, исполненный приятности, блистающий умом и пылающий любовью. Я любила его, как любят в первый раз, с обожанием и самозабвением. Все было готово к свадьбе. Начались дни торжеств, неслыханно великолепных. Празднества, конные состязания, опера буф, беспрерывные увеселения. Со всех концов Италии я получала сонеты, из которых ни один не был сколько-нибудь сносным. Уже близился миг моего счастья, когда одна старая маркиза, которая прежде была любовницей князя, пригласила его на чашку шоколада. Менее чем через 2 часа он умер в страшных судорогах. Но не то еще ждало меня впереди. Моя мать в отчаянии, хотя и несравнимым с моим, захотела хоть на некоторое время оставить столь гибельные места. У нее было прекрасное имение близ Гаэты. Мы сели на галеру, разукрашенную как алтарь святого Петра в Риме. Но вот корсар из Сале настигает нас и берет нашу галеру на абордаж. Наши солдаты защищаются точь-в-точь, как папские солдаты. Они все падают на колени, бросают оружие и просят у корсара отпущения грехов и нартикула мортис. Их тотчас же раздели догола, как обезьян, так же, как и мою мать, и женщин из нашей свиты, и меня. Удивительно, с какой ловкостью эти господа умеют раздевать. Но более всего поразило меня то, что они всем нам засовывали пальцы в такие места, куда мы, женщины, ставим только клестир. Эта церемония показалась мне очень странной, ведь всему дивишься, пока не побываешь за границей. Вскоре я поняла, что это делается для того, чтобы узнать, не спрятали ли мы там бриллианты. Это обычай, принятый с незапамятных времен всеми просвещенными нациями, которые ведут морскую торговлю. Я узнала, что и благочестивые мальтийские рыцари всегда поступали так же, когда забирали в плен турок и турчанок. Это закон международного права, который никто никогда не оспаривал. Не стану распространяться о том, сколь тяжело для юной и знатной девицы вдруг превратиться в невольницу, которую вместе с матерью увозят в Марокко. Вам должно быть понятно, что мы перенесли на корабле корсара. Моя мать была еще очень красива. Дамы нашей свиты, даже наши служанки, обладали большими прелестями, чем все африканские женщины вместе взятые. Что касается меня, я была восхитительна. Сама красота, само очарование, и к тому же я была девственницей. Недолго я оставалась ею. Цветок, который сберегался для прекрасного князя Масса Карара, был похищен капитаном корсаров. Этот отвратительный негр еще воображал, будто оказывает мне большую честь. Что говорить, княгиня Палестрина и я отличались, должно быть, необычайной выносливостью, иначе не выдержали бы всего, что пришлось нам испытать до прибытия в Марокко. Но довольна об этом. Это дела столь обычные, что не стоит на них останавливаться. К Когда мы прибыли в Марокко, там текли реки крови. У каждого из 50 сыновей императора Мулей Измаила были свои сторонники. Это и явилось причиной 50 гражданских войн, черных против черных, черных против коричневых, коричневых против коричневых, мулатов против мулатов, беспрерывная резня на всем пространстве империи. Не успели мы высадиться, как на нас напали черные из партии, враждовавшей с партией моего корсара, и стали отнимать у него добычу. После бриллиантов и золота всего драгоценнее были мы. Я стала свидетельницей такой битвы, какой не увидишь под небесами вашей Европы. У северных народов не такая горячая кровь. Ими не владеет та бешеная страсть к женщинам, которая обычна в Африке. Можно подумать, что у европейцев молоко в жилах, тогда как у жителей Атласских гор и соседних стран не кровь, а купорос, огонь. Чтобы решить, кому мы достанемся, эти люди дрались с неистовством африканских львов, тигров и змей. Мавр схватил мою мать за правую руку. Помощник моего капитана удерживал ее за левую. Мавританский солдат тянул ее за одну ногу, один из наших пиратов — за другую. Почти на каждую из наших девушек приходилось в эту минуту по 4 воина. Мой капитан прикрыл меня собою. Он размахивал ятаганом и убивал всякого, кто осмеливался противиться его ярости. В конце концов, все наши итальянки, моя мать в том числе, были растерзаны, изрублены, перебиты чудовищами, которые их друг у друга оспаривали. Пленники и те, которые их пленили, солдаты, матросы, черные, коричневые, белые, мулаты и, наконец, мой капитан, все были убиты. Я лежала полумертвая под этой грудой мертвецов. Подобные сцены происходили, как всем известно, на пространстве более 300 лье. Но при этом никто не забывал 5 раз в день помолиться, согласно установлению Магомета. С большим трудом выбралась я из-под окровавленных трупов и дотащилась до большого померанцевого дерева, которое росло неподалеку на берегу ручья. Я свалилась там от усталости, страха, ужаса, отчаяния и голода. Вскоре изнеможение мое перешло в сон, который скорее был обмороком, нежели отдыхом. Еще я была в этом состоянии слабости и бесчувственности между жизнью и смертью, когда почувствовала, как что-то на меня давит, что-то движется на моем теле. Я открыла глаза и увидела белого человека с добродушной физиономией, который, вздыхая, бормотал сквозь зубы: «Какое несчастье, что меня оскопили!»